Глава седьмая. А что стряслось с синей рубашкой? Дэвид появляется из спальни в наглухо застегнутой черной рубашке и темных джинсах. Мы опаздываем. Через 10 минут нам надо быть в Сохо, в ресторанчике Рубероса. Но чтобы добраться до него, нам потребуется 20 минут. Как минимум. Белла наверняка опоздает. Однако не стоит давать ей ни единого шанса меня обставить. Нельзя нарушать заведенный порядок. Я еще от недавнего завтрака с ней не оправилась. А с этой что не так? Дэвид придирчиво разглядывает себя в висящем над диванчиком зеркале. Да все так. Просто я думала, ты наденешь синюю. Дэвид плетется обратно в спальню. Я занимаю его место перед зеркалом и крашу губы. На мне черная водолазка без рукавов, синяя шелковая юбка и туфли на каблуках. За окном +19, однако к вечеру обещают похолодание до +17, и я размышляю, не взять ли мне с собой пиджак. Дэвид возвращается, на ходу застегивая синюю рубашку. «Теперь ты счастлива?» «Еще как!» — хмыкаю я. «Вызовешь такси?» Дэвид утыкается в смартфон, а я проверяю, не забыла ли я ключи, мобильник и браслет с золотыми бусинами, которые полгода назад одолжила у Беллы. Да так я и не отдала. Такси подадут через 2 минуты. Когда мы подъезжаем к ресторану, Белла поджидает нас у входа. Я теряюсь. Она снова взяла надо мной верх. Да и с Грегом, похоже, все кончено, так что ужинать придется втроем. Ну, нам не привыкать. Такое уже случалось 2 раза. С Даниэлем-галеристом и, если я ничего не путаю, с Даниэлем-барменом. На меня накатывает раздражение, которое быстро сменяется жалостью и покорностью неизбежному. Все как всегда. Всегда одно и то же. «Прости», — извиняюсь я, выбираясь из машины. Дверь ресторана распахивается, и передо мной вырастает Грег, который вовсе не Грег, потому что он Аарон. Аарон! Аарон, чье лицо 4,5 года стояло у меня перед глазами. Аарон, чье имя я мысленно повторяла вновь и вновь. Аарон, средоточие томящих вопросов и грез, неотступно преследовавших меня все это время, явился ко мне во плоти и крови. Так значит, это был не сон. Ну, разумеется, нет. Вот же он высится прямо передо мной. Это же он самый. Не киноактер, виденный мною в фильме, не коллега по работе, с которым я когда-то крупно повздорила, не попутчик, занимавший соседнее со мной кресло в самолете. Нет, он именно тот, кто он есть, парень из лофта. Я отшатываюсь, в голове сумбур. Что делать? Закричать? Дать деру? Но я, словно пригвожденная, застываю на месте. Ноги мои прорастают в асфальт. Вот и ответ на все вопросы. Аарон, парень моей лучшей подруги. Милый, это моя лучшая подруга Данни. Данни, а это Грег. Белла прижимается к нему, обнимает его за плечи. «Привет», — здоровается он. «Много о тебе наслышан». Он поднимает мою безвольно повисшую ладонь и пожимает ее. Я жадно всматриваюсь в его лицо, ища малейшие проблески узнавания, но, конечно, ничего не нахожу. Что бы между нами ни произошло, оно еще не случилось. Дэвид протягивает руку. Я цепенею, открыв рот, и забываю его представить. «Это Дэвид!» — кое-как выдавливаю я из себя. Дэвид в синей рубахе пожимает руку Аарону в белой рубахе. Белла светится от счастья. Я хватаю пересохшим ртом внезапно ставший разреженным воздух. Здесь нечем дышать, мы вот-вот задохнемся. Идемте? Я еле волочу ноги вслед за Грегом Аароном. Поднимаюсь по ступенькам, захожу в набитый битком ресторан. «Аарон Грегори», — говорит он администратору. «Аарон Грегори?» — молнией мелькает у меня в мозгу. «Естественно! Его водительские права!» «Аарон? Ах, да, моя фамилия Грегори, но так уж повелось, что друзья зовут меня Грегом». Легкая тень улыбки скользит по его губам. Такой знакомой мне улыбки. Я теряю самообладание. Тону. Колени подкашиваются, пол уходит из-под ног. И вот уже я, никем не замечаемая, словно выпущенное из катапульты ядро, несусь сквозь пространство и время. Аарон. Он косится на меня. Он, чтоб не провалиться. Он. Белла шутит, и Дэвид раздражается смехом. Я вдыхаю запах французской розы, духов Беллы, которые можно достать только во Франции. Знаю, ты обо мне невысокого мнения, однако я не так плох, как ты думаешь, подмигивает мне Аарон. Невысокого мнения? Ошеломленно бормочу я, спотыкаясь на каждом слове. Ну да. Мы движемся за администратором. Огибаем барную стойку и змейкой проскальзываем между столиками, где две парочки сосредоточенно поедают пиццу и тянут красное вино из широких бокалов. «Догадаться нетрудно», — шепчет Аарон. «Ты так на меня смотришь? Да и Белла многое мне рассказала». «И что же она тебе рассказала?» У арки, ведущей во второй зал, Аарон останавливается и протягивает руку, пропуская меня вперед. Я прохожу, задевая плечом его ладонь. «О, нет! Как такое возможно?» Она рассказывала, что постоянно встречалась с парнями, которые вытирали об нее ноги. А ты, ее чудесная подруга, всегда прибегала по первому зову, чтобы склеить ее разбитое сердце. Она также предупредила меня, что ты вряд ли проникнешься ко мне любовью с первого взгляда. Мы подходим к столику слева у стены. Из-под арки выныривают Дэвид и Белла. «Чур я в углу!» — кричит она, плюхается на стул, подбирая под себя ноги, и усаживает меня рядом с собой. Дэвид и Аарон устраиваются напротив нас. «И что здесь самое вкусное?» Аарон широко улыбается, берет Беллу за руку и нежно поглаживает ее пальцы. Я утыкаюсь в меню, хотя и без того знаю, что мы закажем. Пиццу с рукколой и салат рубероса. «Все!» — смеется Белла, пожимая руку Аарона. Грудь ее взволнованно вздымается. На ней коротенькое черное платье с оборками и пышными розами от Декуплес, которые мы вместе выбирали в магазине, ярко-зеленые замшевые туфли на каблуках и огромные зеленые пластиковые серьги, то и дело бьющие ее по щекам. Я прячу глаза. Пытаюсь отгородиться от Аарона, сидящего от меня в полуметре. «Белла говорит, ты архитектор?» — заводит разговор Дэвид, и сердце мое переполняется от любви к нему. Он всегда знает, о чем спросить и как вести себя в обществе. Правила светского этикета он выучил на зубок. «Верно», — усмехается Аарон. «А я думала, архитекторов в природе не существует», — ворчу я, не отрываясь от меню. «Вот он я», — тычет себя в грудь Аарон, покатываясь со смеху. «И я существую». Я поднимаю на него глаза. Она намекает на давнишнюю статью Минди Каллинг, написанную миллион лет назад, неодобрительно мотает головой Белла. Она утверждает, что архитекторы — выдумки сценаристов романтических комедий. Она утверждает, уточняет Аарон, показывая на меня пальцем. Да нет же, Минди! Так утверждает Минди. По-моему, статью опубликовали в «Нью-Йорк Таймс», и называлась она примерно так. «Мифические образы женщин из романтических комедий». В ней Минди разделала под орех мужчин-архитекторов, сочтя их неуемным плодом девичьих фантазий. Досталось и девушкам-трудоголикам, и эфемерным девицам мечты. Им Минди также наотрез отказала в праве на существование. А теперь вопрос. Кем же в таком случае являемся мы с Беллой? Если уж откровенно, поправляю я подругу, Минди так отозвалась об архитекторах, писанных красавцах. Белла хохочет, перегибается через стол и берет Аарона за руку. «Слушай, ты нарвался на комплимент. Цени». «О, ну, спасибо тогда». «Мой отец архитектор», — пожимает плечами Дэвид. «Но мы его не слушаем. Мы заняты выбором блюд». «Ребята, вы что будете?» — спрашивает Белла. «Красное или белое?» «Красное», — в один голос восклицаем мы с Дэвидом. «Белое мы не пьем. Иногда мы пьем розовое, но исключительно летом. А разве то, что творится сейчас за окном, можно назвать летом?» Подлетает официант и Белла заказывает «Бароло». Пока мы с одноклассниками в старшей школе стопками глушили водку «Смирнов», Белла удаляла осадок из каберне, переливая вино в декантер. Я небольшая любительница выпить. В школе выпитый накануне алкоголь не давал мне вставать с петухами и мешал утренним занятиям или пробежкам. Сейчас со мной происходит то же самое, только хуже. Я не могу сосредоточиться на работе. С тех пор, как мне перевалило за 30, даже стакан вина валит меня с ног. А после аварии родители ввели в нашем доме сухой закон. Никому не дозволялось выпить ни глотка спиртного, даже с наперсток. Родители до сих пор не употребляют ни капли. «Что-то меня сегодня на мясо потянуло», — задумчиво произносит Дэвид. «Мясо? Но мы ведь всегда заказываем либо пиццу с рукколой, либо классическую пиццу». «И меня?» — заговорщически ухмыляется Аарон. «Давай сообразим на двоих?» «На двоих я еще ни разу не соображал», — довольно улыбается Дэвид и хитро поглядывает на меня, кивает на Аарона. «А он мне нравится». Я смущена, сбита с толку, ошарашена. В голове моей звучит одна только мысль. Аарон — возлюбленный Беллы. Не какое-то там надуманное предостережение, а живой человек, сидящий напротив моей лучшей подруги. Рубаха — парень, веселый, добродушный и в то же время надежный и серьезный. Балагур. Хотя обычно из парней Беллы слова клещами не вытянешь. Будь он кем-то иным, я бы только порадовалась за нее. Но он тот, кто он есть. «Где ты живешь?» — спрашиваю его я, вспоминая высоченные стены просторного лофта и громадную кровать у окна с потрясающим видом на город. «В Мидтауне». «В Мидтауне?» «Ну да, зато до работы близко», — пожимает он плечами. «Я сейчас». Я вскакиваю и стремглав несусь в узенький коридор, в туалетную комнату. «Что случилось?» — настигает меня Дэвид. «Ты просто сама не своя. Что происходит?» «Мне нехорошо», — лепечу я. «Что с тобой?» Я смотрю на него. В его глазах тревога и что-то еще. Удивление, досада. Все может быть. Я действительно веду себя да нельзя странно. «Не знаю. Внезапно накатило. Прошу тебя, уйдем отсюда». Он оглядывается, словно сквозь стену, пытаясь рассмотреть оставшихся в зале Беллу и Аарона, наверняка озадаченных не меньше него. «Тебя тошнит?» «Похоже на то». Дэвид смягчается. Теперь он само участие и забота. «Я скажу Белле и Аарону», — говорит он, обнимая меня. «Иди на улицу и жди меня там. Я вызову такси». Я киваю. Выхожу из ресторана. На улице заметно похолодало. Зря я не прихватила пиджак. Появляется Дэвид. В руках у него моя сумка. За спиной — Белла. «Он тебе не понравился», — цедит она сквозь зубы и воинственно скрещивает на груди руки. «О ком ты?» «Ах, нет, просто мне нехорошо». «Не рассказывай сказки. Ты с гриппом в Токио полетела, а тут с каким-то легким недомоганием справиться не можешь. Чепуха. Просто тебя тошнит от Аарона». «Неправда», — защищаюсь я, хватаясь за живот. «А с гриппом мне пришлось лететь. Это было по работе». Еще немного, и меня вправду вырвет. Прямо на ее зеленые замшевые туфли. «А мне он понравился», — пытается примирить нас Дэвид. «Да и Дани тоже, я уверен. Недавно ее знобило, но мы не захотели отменять встречу». «Какой же он милый!» — с благодарностью думаю я. «Врет и не краснеет. И все ради меня». «Я позвоню тебе завтра», — обещаю я Белле. «Приятного вам ужина». Белла упрямо не трогается с места, но подъезжает наше такси. Дэвид открывает дверцу, и я, очертя голову, ныряю внутрь. Дэвид обходит машину, забирается на сиденье рядом со мной, и мы катим по Малбери-стрит. Белла скрывается в недрах ресторанчика. «Как думаешь, ты чем-то отравилась?» — наклоняется ко мне Дэвид. «Что ты ела?» «Да, наверное, отравилась», — бормочу я, приваливаясь к окну. Дэвид обнимает меня за плечи и достает телефон. Когда мы приезжаем домой, я переодеваюсь в спортивный костюм и валюсь на кровать. «Помочь чем-нибудь?» — спрашивает Дэвид, присаживаясь на краешек кровати и заботливо подтыкая под меня одеяло. «Полежи со мной». прошу я, хватая его за руку. «А вдруг ты заразная?» — улыбается он, высвобождая руку и гладя меня по щеке. «Пойду-ка я заварю тебе чаю». Я скольжу по нему взглядом, по его карим глазам, по его непокорным спутанным прядям волос. Сколько я не упрашиваю его пользоваться гелями, все ведь пользуются. Бесполезно. «Поспи», — шепчет он, — «утром тебе полегчает». «Если бы», — с горечью думаю я и мгновенно засыпаю. Мне снится, что я снова вернулась в лофт с огромными окнами и голубыми креслами. А Аарона там нет, зато есть Белла. Она вытаскивает из верхнего ящика комода его штаны и, потрясая ими, наступает на меня. «Что они здесь делают?» — вопит она. Я молчу, но Белла не отстает, надвигается на меня, как грозовая туча, все ближе и ближе. «Что они здесь делают? Отвечай, Дани! Выкладывай на чистоту!» Я беззвучно открываю рот, как вдруг комната наполняется водой, и я давлюсь словами, которые все равно не в силах произнести.